Глава 20. Шейла. Шейле казалось, что она, как пони в шапито, бегает по кругу. Видимо, искать улики — это не ее дар. Она и свои-то вещи в комнате находит с трудом, а тут гораздо сложнее. Она закрыла глаза, подставив лицо солнцу. Пьяные излияния болтливой девушки никак не выходили из головы, но подспудно Шейла не верила им. Прежде Брэд влюблялся в других девочек, и дело не во внешних данных. Они просто были другими, не боявшимися быть на виду, совершать какие-то поступки, причем не для того, чтобы их заметили, а просто потому, что не могли иначе. Спросить у девицы напрямую? И как это будет выглядеть? Это же ты встречалась в прошлом году с моим братом? У той, пожалуй, от шока брекеты слетят. Может, подойти к миссис Пафф? Вдруг откровения болтушки продолжались еще долго. Рыхлая блюстительница порядка и нравственности вполне сошла бы за гигантскую подушку. Шейла поняла, что злится от собственной беспомощности. Пожалуй, надо было проникать в эту школу не преподавателем, а ученицей. Точно бы больше языков развязалось. Только она боялась, что материально не осилила бы и месяц обучения. А втягивать родителей в свою авантюру не хотелось. Папа снова обвинил бы маму, что Брэд весь в ее родню. Шейла сама загнала себя в определенные рамки. Думала, так будет легче, но оказалось наоборот. Она потрясла головой. Может, последовать примеру тех девушек? Напиться с кем-нибудь за компанию? Рискованно. Можно ненароком выдать себя, потому что с алкоголем у Шейлы проблемы. Пара рюмок, и она уже в состоянии полета. Еще одна — и спит беспробудным сном. На утро, правда, никакого похмелья, но и воспоминаний тоже. Придется, наверное, все-таки начать сближаться с преподавательским составом и начать с миссис Пафф. Та по своему обыкновению патрулировала этаж мальчиков. Ходила, грозно зыркая по сторонам, отстукивая каблуками почти командирский ритм. «Мисс Пафф», — Шейла сделала вид, что припоминает, как ту зовут. «Миссис?» — просто расцвела та. «Уже почти 20 лет, как миссис». «Да, по вам и не подумаешь». «Скажете тоже», — женщина махнула рукой. «Лысый муж и взрослый сын». «А сын здесь учится?» «Нет, что вы!» — Пафф округлила маленькие глазки. «Они с отцом живут в городе. Наша жизнь не для них, знаете ли». «Не вижу ничего плохого в здешней жизни. Тихо, все и все на виду. Ни криминала, ни неприятностей». «Ой, здесь столько негодяев, подхалимов и распоясавшихся хамов, которые считают, что им все можно». «Они все равно еще дети». «Дети? Да». Миссис Пафф высоко подняла тонкие брови. Весь ее вид говорил, что ей очень хочется поболтать. «Но не все так гладко, как кажется. Знаете, как там говорится, в тихом омуте черти живут». «Водятся». «Да-да, водятся», — закивала она, а потом от чего-то перешла на шепот. «В конце учебного года у нас пропал мальчик, выпускник. Решили, что сбежал». «Решили?» Шейла едва ли не выкрикнула это слово. Но тут ее собеседница как-то подтянулась, подобралась и рванула вслед за группой парней-первогодков, которые говорливой толпой прошли мимо. Видимо, продолжить разговор не судьба. Хотя он так удачно повернул в нужную для Шейлы сторону. Вряд ли был еще один парень, исчезнувший из школы в то же время, что и ее брат. И почему она сразу не кинулась выяснять, в какой комнате жил Брэд? Возможно, там остались какие-то зацепки. Шейла в задумчивости побрела по коридору. Вот приоткрытая дверь. Из комнаты доносятся звуки металла. На полу куча вещей. Еще одна. В щель виден такой же беспорядок, а хозяин громко разговаривает с кем-то по телефону. Третья. Из нее показался Селестин Уэст и немного вопросительно глянул на преподавателя, так не кстати проходящего по коридору. Шейла быстро отвела взгляд и рванула вперед, будто вспомнив о неотложном деле. Краска буквально затопила щеки. И почему этот мальчишка постоянно застает ее врасплох? На вчерашнем мероприятии уселся поблизости и начал выкрикивать претензии к стульям. Бред какой-то. А в глазах словно черти прыгали. Хотя не могло не радовать, что, похоже, этот Уэст сам по себе такой задира, а не только с Шейлой. Потому что досталось не ей одной. Правда, потом. Погруженная в раздумья, Шейла едва не столкнулась с директрисой. Та, похоже, тоже не ожидала кого-то встретить. Вытаращила чересчур ярко подкрашенные глаза и округлила алый рот. Одета в шикарное вечернее платье, которое отлично подошло бы для вчерашнего концерта. Но вчера она была почему-то в другом, гораздо менее элегантном. «Простите, мисс Норрис, прекрасно выглядите. Куда-то собрались?» — пробормотала скороговоркой девушка. «Работаю», — невпопад ответила директриса. «На втором этаже все спокойно. Миссис Пафф осталась там». Шейла принялась было бодро докладывать, чтобы произвести впечатление, что просто находилась на дежурстве. Но заметила, что мисс Норрис — это неинтересно. Она смотрит в сторону, часто дышит, нервно теребит ремешок сумочки. «За парнями всегда нужен глаз да глаз», — заговорила директриса, уловив паузу. «Они могут быть такими испорченными в этом возрасте. Всякие фантазии в голове». «У вас что-то произошло?» Девушка не знала, что и думать. «Произойти может все, что угодно, в любой момент, если не следить, если не заметить признаков, отнестись к ним легкомысленно». «Я могу помочь?» «Нет, конечно. Что вы можете сделать? Просто хорошо выполняйте свою работу и не поддавайтесь пороку», произнесла директриса наставительным тоном. А потом просто обогнула онемевшую девушку и скрылась за углом. Шейла тряхнула головой. «Мисс Норрис сегодня какая-то странная. Или перебрала на празднике, или чем-то расстроена. Может, какие-то проблемы с учениками? Это если сделать выводы из ее расплывчатых реплик». Вернувшись в свою комнату, Шейла включила планшет и внесла в заметки «Миссис Пафф». Потом подумала и добавила «Саммер Милн», едва вспомнив имя девушки с брекетами.